Глава 11. Полчаса спустя Лоусон уже был на пути в город. Имя, произнесенное миссис Трэмбли, немало удивило его, так как Боллард был последним человеком, от которого он этого ожидал. У Джози имелось свое мнение по этому поводу, у Дика свое. Надо заметить, что мнениями они так и не обменялись. Леди объяснила это в своей обычной, по-мужски грубоватой манере. «Прежде чем я выскажу тебе свое мнение, Дики, иди и повидайся с мистером Боллардом, задай ему вопросы». «Он может отказаться отвечать на них». «Едва ли, дружок, учитывая положение, в котором он оказался из-за такого странного поступка. Как ты думаешь?» «Я последую твоему примеру, Джози, и отвечу тебе после того, как увижусь с мистером Боллардом». Он замолчал и потом задумчиво кивнул. «У него была какая-то веская причина прислать эти деньги». «Он прислал их?» «Как подкуп», — заявила миссис Трэмбли, готовясь уйти. «И если бы причина тому не была преступной, ему было бы незачем скрываться». «Я не так уверен в этом», — сухо возразил Лоусон. «В любом случае, у тебя свое мнение, у меня свое. Пока что это все, что я могу сказать». «Ты сказал чуть больше, чем ничего. Ладно, старина, до встречи». У двери она остановилась и усмехнулась. «В мою сеть попалась еще одна добыча». Дик уставился на нее и спросил. «Рэндольф?» «Ха!» — только и сказала миссис Трэмбли и исчезла. Мысленно упрекая леди в том, что она сказала ровно столько, сколько необходимо, чтобы заинтриговать его, Лоусон быстро переоделся. Сняв костюм для верховой езды, он надел повседневный и вышел на улицу ловить такси. Пока машина мчалась в сторону Людгейта, пытаясь объехать плотное движение, Дик обдумывал открытие Джози. Несмотря на высказанные сомнения, он был вполне уверен, что Боллард сознается. Также он был уверен, что причина, которую назовет Боллард, будет той самой, которая пришла ему самому в голову, как только он услышал это имя. Тем не менее, гадать, что фондовый брокер скажет или не скажет, было бесполезно, потому что все должно было выясниться в ближайшие полчаса. Поэтому Лоусон больше размышлял о своей встрече с Рэндольфом, чем о предстоящем разговоре, и удивлялся, почему этот человек так яро пытался разыскать его. Только когда он вышел у невзрачного офиса Болларда, он вспомнил свою задачу. Объемистая пачка банкнот в нагрудном кармане, которую Джози передала ему, мгновенно вернула его к реальности. «Снова ты, малыш Лоусон», — прогремел фондовый брокер, приказав немедленно провести своего гостя к нему в офис. «Что на этот раз?» «Я пришел сказать вам, что дела у Тары идут отлично. Все складывается просто превосходно», — сказал Дик, избегая внезапных расспросов. Боллард пожал огромными плечами. «Я вижу, ты очень спешил ко мне. Это лишнее, могу тебя уверить, малыш Лоусон. Тар приходил несколько дней назад поблагодарить меня за такого отличного работника. Не хочешь сигару?» «Я предпочитаю сигареты, спасибо». Дик взял одну из пачки и закурил. «И... да. Я так и думал, что будет какое-то «и», — холодно сказал мистер Боллард. «Правда, обычно это бывает «но». Ну так зачем же ты пришел ко мне на самом деле?» «Я хотел вернуть это». Лоусон вытащил сверток с деньгами и положил его на письменный стол. «Деньги?» Боллард поднял брови от изумления, но не выглядел напуганным. «И?» «Вы хотели как лучше, но мне не нужны ваши взятки». «Взятки?» Лицо Болларда помрачнело. Его голос стал тверже. «Что ты имеешь в виду, Лоусон?» «Думаю, вы догадываетесь. Дик говорил сухо, но не враждебно. Но я не понимаю, зачем было отправлять 500 фунтов анонимно?» Боллард отказывался что-либо понимать. «Ты бы мог выразиться яснее?» «Я бы хотел объяснений с вашей стороны», — сказал Лоусон вежливо. «Мне нечего объяснять», — последовал грубый ответ. «Хм, а я думаю, есть что». Это было довольно-таки оскорбительно. «Я не вижу никакого оскорбления». «А, Дик ухватился за эту оговорку». «Значит, вы знаете, о чем идет речь?» Боллард снова уклонился от ответа. «Почему ты думаешь, что это я прислал тебе 500 фунтов?» «Я не думаю, я знаю». Дик рассказал о визите Джози в банк и о том, как она проследила банкноты по номерам. «Очень умно со стороны твоей подруги», — сказал фондовый брокер, не шевелясь. — Она преуспеет в своей профессии. — Ну и? — Я хочу услышать, что вы скажете мне на это. — Ты это уже говорил. Боллард откинулся на стуле и зацепился большими пальцами за петли в своем белом жилете. — Давай расставим все по местам. Ты говоришь, опираясь на расследование, миссис Трэмбли, что я прислал тебе эти деньги. Но зачем мне это? Вот про это оскорбление я и говорил. Мне не нужны взятки, чтобы хранить молчание. Молчание по поводу чего? Спросил великан, упрямо не желая ничего объяснять. По поводу визита мисс Хэмбер на поляну той ночью, когда ее мачеха была убита. Ну же, мистер Боллард, я уже давно догадался по вашему поведению и отношению ко мне, что она все вам рассказала. Я помог тебе найти место у Тары из уважения к твоему отцу, который был моим дорогим другом, не к месту вставил Боллард. Вы уже говорили. Дик поражался, почему Боллард так упрямо не желал признаваться. Да, так и было. Я беру назад свои слова о взятке. И все же присылать мне эти деньги было совершенно излишне. Недовольный вид сошел с лица Болларда. Он устало наклонился вперед, словно враз постарев. «Я хотел помочь тебе, малыш Лоусон. Вы уже сделали это, и я вам очень благодарен». «Мне не нужна благодарность. То, что ты сделал для Одри, стоит гораздо большего, чем работа у Тара и эти деньги». Он бросил взгляд на банкноты. «Ого!» Дик вздохнул с облегчением, радуясь, что они наконец-то нашли общий язык. «Так вы знаете о ее походе на ту поляну?» «Да. Ты оказался достаточно умен, чтобы догадаться, что мне это известно». «Естественно, я догадался. Я знал, что мисс Хэмбер обратится к вам за помощью в своей новой беде». «Новой беде?» Боллард поднял взволнованный взгляд. «Да. В ту ночь она попала на поляну, потому что шла к вам, на Сарлийскую ферму, за помощью. Я не знаю, в чем была ее проблема тогда, но в ту ночь появилась еще одна. Гибель ее мачехи в лесу». Боллард кивнул. «Обе проблемы на самом деле одна и та же», — сказал он, тяжело вздохнув. «Значит, вы знаете, почему была убита леди Хэмбер?» — ошеломленно проговорил Дик. «Нет, не знаю», — упрямо ответил фондовый брокер. «Тогда откуда вы знаете, что обе проблемы были одной и той же?» «Сейчас объясню. Одри поссорилась со своей мачехой, самой невыносимой и деспотичной женщиной на свете, и поэтому, не раздумывая, ушла ко мне. Леди Хэмбер, боясь того, что могло получиться, встанья на защиту племянницы, пошла следом, чтобы остановить ее. Таким образом, из одной проблемы получилась другая, понимаешь?» «Да», — кивнул Дик. «А из-за чего случилась ссора?» Боллард засомневался. «Ты знаешь уже так много, что я могу рассказать тебе все до конца, особенно раз ты помог моей племяннице. Леди Хэмбер беспокоилась, что девушка выйдет замуж за Артура Рэндольфа». «Ого!» — содрогнулся Дик. Его воротило от мысли, что Одри может стать женой такого никчемного человека. Фондовый брокер угадал ход его мыслей. «Тебе не стоит переживать, малыш Лоусон», — сказал он тихо. «Одри не любит его. И именно из-за того, что она отказала ему, произошла ссора. Она достигла таких масштабов, что моя племянница, как всегда импульсивная, решила тут же бежать ко мне, чтобы я вмешался. Теперь ты понимаешь, почему она бродила в лесу в таком неподходящем наряде». «И леди Хэмбер последовала за ней?» «Видимо, да, учитывая, что ее тело нашли в лесу, но», — добавил Боллард вопросительно, «каким образом мог Селвин найти его на тропинке?» «Я положил его туда, чтобы избежать подозрений», — резко объяснил Дик. «Вы понимаете, в каком затруднительном положении я оказался?» «Да, было очень умно с твоей стороны так поступить», — одобрительно сказал Боллард. «Но ты можешь догадаться, почему леди Хэмбер последовала за ней, чтобы не дать ей втянуть в это меня», — завершил он рассказ. «Леди Хэмбер смертельно боялась меня, поскольку знала, что я не одобряю ее поступки». «Точно, я понимаю. И без сомнения, это она отвязала мою лошадь». «Так думает Одри, и я склоняюсь к тому же. Она вышла сразу, как только Рэндольф и Дворецкий покинули гостиную, и, вне сомнений, подслушала разговор о вывихнутой лодыжке. Понимая, что моя племянница не сможет дойти до Сарлийской фермы, леди Хэмбер, должно быть, отвязала лошадь, чтобы не дать Одри добраться до меня». «Ясно как день», — сказал Дик и добавил с тревогой. «А что произошло, пока я искал лошадь?» Боллард снова засомневался. «Пусть моя племянница сама объяснит все это», — решил он. «Видишь ли, малыш Лоусон, она взяла с меня обещание ничего не рассказывать, и лишь то, что ты обнаружил, что деньги отправил я, заставило меня нарушить обещание. Ты ж понимаешь, я бы предпочел вообще ничего не говорить». «Да, понимаю, мистер Боллард. Но чего я не понимаю, так это того, зачем надо что-то скрывать от меня, учитывая, что я готов до конца защищать вашу племянницу. И также я не понимаю, почему мисс Хэмбер отказалась увидеться со мной и объяснить все, прежде чем уехать на континент вместе с братом». «Она была слаба и очень расстроена», — объяснил Боллард. «Не могла заставить себя рассказать тебе еще раз то, что уже рассказала мне». «А то, что она вам рассказала, проливает свет на эту загадку?» «Это не дает ни имени убийцы, ни причины, по которой была застрелена леди Хэмбер», — сказал Боллард. «В общем и целом, моя племянница в таком же неведении, как ты и я». «Тогда почему она отказалась встретиться со мной?» — настаивал Лоусон, терзаемый сомнениями. «Я уже сказал тебе все, что мог. Кто может объяснить все причуды женской натуры? В любом случае, ее отъезд без объяснений показывает, что она полностью доверяет тебе». «Я думал, она прикрывает кого-то». «Кого же она могла прикрывать?» «Брата». «Ха!» Боллард засмеялся своим громким величественным смехом. «Джеральд все это время был в кровати, у него очень слабые нервы. Он частично потерял память, бедняга, из-за аварии. Удри никого не прикрывала. Но пусть она сама тебе все объяснит. А пока, раз ты не позволяешь мне побыть твоим спонсором, могу я помочь тебе чем-то еще?» «Вы уже помогли мне, и я очень благодарен». «Но я хочу сделать для тебя что-нибудь, чтобы выказать свою благодарность», — настаивал Боллард. Лоусон остановился у двери и повернулся. «Когда время придет, и эта тайна будет разгадана, вы сможете кое-что мне подарить». «С великим удовольствием», — последовал ответ. «И что же это?» «Руку вашей племянницы», — быстро сказал Дик и исчез.